«Зачем ему уничтожать тех, кто имеет дело с ворованными товарами?» – спросил Дамблдор. «Они были маглорожденными», – ответил мужчина. «Получали неплохую прибыль, торгуя вещами с маглами и продавая их чистокровным, которые не желали, чтобы их поймали в магловском магазине. Это подпольный рынок, потому что министерство хочет, чтобы мы сохраняли дистанцию с магловским миром. Оно не совсем незаконно, но авроры, скорее всего, не постеснялись бы выразить свое неудовольствие такой торговлей. Я подозревала, что какая-то торговля с магловским миром должна существовать. Как минимум, еду невозможно было создать. Небольшому по численности населению волшебников не нужно было так уж много еды, по большому счету, но, вероятно, было экономически выгоднее покупать еду в немагическом мире, чем разворачивать волшебные фермы. Хотя, вероятно, в министерстве были официальные методы заключения таких сделок, и они не стали бы доброжелательно смотреть на людей с улицы, сующихся в их сферу влияния. «Что угодно, лишь бы еще сильнее изолировать нас от внешнего мира», — сказал Дамблдор. «Они отказываются верить, что у маглов можно хоть чему-то научиться». Наземникус фыркнул насмешливо. «Одни из лучших барыг, известных мне, маглы. Меня не надо убеждать насчет того, что у них есть мозги. Тем не менее, работа смотрителем здесь будет не полностью безопасна», — изрек Дамблдор. «Были подозрения, до известной степени, что в исчезновении мистера Филча виновата мисс Эберт. Северус не верит, что она стала бы действовать злонамеренно, но кто-то, кто может убить тролля, не тот человек, которого следует недооценивать. Я не дурак. Хотелось бы мне, чтобы я мог сказать то же самое о половине Слизерина», — вздохнул Дамблдор. «Я надеялся, что она сможет помочь им понять, что их предубеждения против маглов и маглорожденных не обоснованы, но вместо этого она, кажется, убедила их, что они невероятно опасны. Может быть, и не самое плохое послание для них, если оно заставит их поумерить пыл». «Страх и уважение – две разные вещи», – сказал Дамблдор. «Боязнь того, что представляют маглорожденные, вот топливо, подпитывающее возвышение Волдеморта. Ухудшение ситуации только еще больше сподвигнет слизеринцев присоединиться к нему. Я почувствовала, как кто-то трясет меня за руку, и посмотрела на Гермиону. «Ты в порядке?» – спросила она. «Просто задумалась», – ответила я. «Как у тебя дела с чарами обнаружения? Они очаровательны», – воскликнула она. «Есть различные версии для разных представителей основных видов. Есть для людей, для гоблинов, для кентавров. И чем они лучше основного заклинания? Тем, что легче в исполнении», – сказала Гермиона. «Быстрее, несмотря на то, что они ограничены в сфере применения. Некоторые даже могут накладывать их безмолвно и не используя палочки. Тогда нам, вероятно, следует сосредоточиться на чарах обнаружения людей, и, может быть, позднее взяться за чары для домовых эльфов», — ответила я. «Пожиратели смерти не снизойдут до использования гоблинов или кентавров». Гермиона думала, что я изучаю эти заклинания из-за атаки невидимки на лужайке возле школы. В каком-то смысле она была права, несмотря на то, что нападение в ванной комнате было более актуальным. «Тебе тоже нужно изучить эти вещи», — сказала я, «так как, несмотря на то, что ты с семьей отправишься в Европу во время летних каникул, сомневаюсь, что дантисты могут позволить себе провести 3 месяца вдали от своей практики». Гермиона нахмурилась. «Ты знаешь, когда я начала говорить о том, чем занимаются мои родители, чистокровные начали смотреть на меня, словно я, ну ты». Я задумалась над этим на мгновение. Дантисты вскрывали людям рты, затем насильно засовывали внутрь сверло. Иногда они силой вырывали зуб из чьей-то головы. Даже просто смотреть на инструменты дантиста было подобно просмотру фильма ужасов. «Полагаю, тебе не следует беспокоиться из-за этого», — сказала я, — «или просто выдавать им урезанную версию. Просто представь себе, что они подумали бы о хирурге. Взрезать людей ножом, вскрывать ребра, дабы обнажить их все еще бьющееся сердце». При правильной подаче это также звучало ужасно. Ее глаза округлились. «И что насчет пластических хирургов?» — спросила Гермиона. «Я как-то раз видела по телевизору спецвыпуск про них, и это выглядело варварски даже для меня. Сдирать с людей лица и затем вытягивать кожу назад, на затылке, чтобы на ней больше не было морщин, оставляя людей выглядящими словно какие-то странные мумии. Волшебный мир в каком-то смысле невинен в отношении некоторых вещей», — сказала я, — «и, может быть, нам не следует выступать в роли тех, кто их просветит. Чистокровные и без того уже достаточно боялись маглов, хотя я подозревала, что этим образом тоже можно найти какое-то применение, ведь нельзя было сказать, что волшебную медицину нельзя использовать для пыток. Имелись заклинания исчезновения костей, заклинания выращивания зубов, которые, если их применять достаточно долго, отрастили бы зубы до такой степени, что те раскололи бы череп и убили человека. Там, где магловские палачи вынуждены бы были остановиться, простое заклинание эписки позволило бы обычной пытке продолжаться намного дольше. Трансмутировать чью-либо голову в акулью и оставить его на открытом воздухе, и он начнет задыхаться. В сравнении с этим пытка утоплением выглядела бы любительством, хотя возможность говорить могла стать проблемой. Я ощутила, как кто-то приближается к нам на высокой скорости. Невилл и он, кажется, был взволнован. Подняв взгляд, я увидела, как он быстро идет ко мне. Моя рука нырнула за палочкой, но я не вскинула ее. Тем не менее, я была поражена, когда он рванул ко мне и крепко обнял. «Что происходит?» – медленно спросила я. Он сжимал меня так крепко, что стало трудно дышать. «У тебя получилось. Тебе удалось. Что мне удалось?» – спросила я, отталкивая его от себя. Меня не обнимали уже давно. Прошли годы, и я по большей части забыла, каково это. Того факта, что объятия были приятными, оказалось недостаточно, чтобы удержать меня от вызванного ими ощущения дискомфорта, особенно из-за того, что рука, которой я работала палочкой, оказалась прижата к телу. «Моя мама пришла в сознание», — сказал Невилл. Он плакал. «Нам потребовалось больше 10 минут, чтобы добиться от него рассказа о том, что случилось». Несомненно, родители Невилла пытали Круциатусом достаточно долго, чтобы они, в сущности, впали в кататоническое состояние. Они ни на кого не реагировали, и Невилл никогда не мог узнать их по-настоящему. Мадам Помфри использовала сканы, снятые с моего мозга, чтобы помочь Лонгботтомам. Несомненно, у меня был схожий рисунок в мозгу, но мне стало лучше, и такого еще не случалось ранее. Она сказала мне, что имелись некоторые свидетельства повреждения мозга, но раз уж я, кажется, прекрасно функционировала, то не стала беспокоиться об этом. Магия волшебников не была так развита на психиатрическом фронте, как в других областях, так что подобное расценивалось как прорыв. Более того, Дамблдор предложил использование омута памяти, вытягивание воспоминаний о пытке из их разумов, раз за разом. Стирание памяти не уничтожало воспоминания по-настоящему, оно скрывало их. Воспоминания в омуте становились слабее и слабее каждый раз, когда изымался их оригинал без возвращения на место, словно кусок бумаги, на котором писали и стирали, снова и снова. Со временем, бумага просто становилась тоньше и тоньше. Дамблдор был достаточно добр, чтобы признать мои заслуги в этой идее, вероятно, как способ продвижения своей политики с маглорожденными. «Она все еще не нормально», — признал Невилл. «Я отправился повидать ее, и ей нужно было принимать успокаивающие зелья и другие штуки, и она все еще впадает обратно, в прежнее состояние. Но она смогла узнать меня и поговорила со мной. Он выглядел воодушевленным, так что я не сказала ничего, что разрушило бы его иллюзии. Я бросила взгляд на Гермиону и увидела, что она думает о том же, что и я. Хорошо, что у матери Невилла были моменты возврата в ясное сознание, но оставалась возможность, что такое вот состояние окажется максимумом достигнутого, и улучшение не продвинется дальше. Могло даже выйти так, что она вернется в свое прежнее состояние, или ей может стать полностью лучше. Невозможно было узнать, что произойдет, но глядя на сияющее лицо Невилла, я не могла лишить его надежды, что его семья в один день, может быть, снова будет вместе. «Оно не сработало на па», — сказал Невилл, внезапно выглядя удрученным. «Вероятно, из-за того, что пытали его дольше, или может потому, что он мужчина, и мозги мужчин отличаются от женских. Ты всегда можешь превратить его в женщину», — слабо пошутила я. Он уставился на меня. «Думаешь, это сработает?» «Вероятно, нет», — отозвалась я. «Ты всегда можешь сказать об этом медведьмам и посмотреть, что они скажут, но я не стала бы слишком на это рассчитывать. Последнее, что мне требовалось, стать той, кто разобьет Невиллу сердце. Он оставался верен мне, когда не должен был, несмотря на огромное давление со стороны сверстников, требовавших отвергнуть меня. Это был знак внутренней храбрости. Иногда он немного напоминал мне те, Невилла не вырастили нацисты, но он пошел против врожденных предубеждений своих близких в поисках лучшего пути. Я замерла в нерешительности. Хотя разрушение энтузиазма Невилла могло сейчас причинить ему боль, но оно же спасло бы его от боли впоследствии. Если я действительно была его другом, то мне следовало сказать ему правду. Ты же знаешь, что ей может и не стать лучше, чем сейчас, правда? Медленно спросила я. Он остановился и вытаращился на меня. Ее состояние может продолжит улучшаться, а может и не продолжит, сказала я. Но в любом случае, тебе следует ценить время, проведенное с ней. Это немного схоже с тем, как если бы она восстала из мертвых. На мгновение он выглядел оскорбленным, но этот взгляд вскоре сменился задумчивым. После того, как умерла моя мама, были моменты, когда я отдала бы весь мир за то, чтобы провести с ней всего лишь один еще час, продолжала я. Теперь у тебя есть такой шанс. Если ей не станет лучше, чем сейчас, тогда тебе следует наслаждаться временем, проведенным с ней. Если же станет, то тогда это будет вишенкой на торте. Секунду спустя он кивнул, и затем он и Гермиона возбужденно начали обсуждать то, что он собирался сказать своей маме. Наблюдая за ними, у меня было приятное ощущение, что тут, по крайней мере, хоть немного хороших новостей. Хотя у меня было любопытное ощущение надвигающейся опасности. Вселенная, кажется, не хотела, чтобы со мной происходили хорошие вещи, без того, чтобы не забрать в ответ вдвое больше. Или может, я просто была так параноидальна, как, кажется, думали обо мне люди. Я даже не знала, какой из этих вариантов хуже. Глава 40. Троллы. Они хотят чего? Спросила я. Ежедневный пророк хочет взять у вас интервью, ответил Дамблдор. Лекарство от Круциатуса, потрясающий прорыв, и тот факт, что идейным вдохновителем выступила 11-летняя девочка, воспламенил воображение читателей. Я пристально посмотрела на него. Его мотивы в этом деле были ясны. Напоминая миру, что Макглорожденная даровала им лекарство, он надеялся изменить их сердца и разумы. Тем не менее, последнее, что мне сейчас требовалось, оказаться в центре всеобщего внимания. Насколько я понимала, на меня нацелился один пожиратель смерти. У Эйвери были причины ненавидеть меня, с учетом моего статуса крови и того факта, что я навредила его племяннику. Но другие пожиратели смерти, кажется, не имели зуба конкретно на меня. Они преследовали вообще всех маглорожденных, а я просто под руку попалась. Если я окажусь в центре внимания общественности, все может измениться. Эйвери, вероятно, видел меня, когда атаковал из-под невидимости, но оставалось возможным, что он просто послал посредника. Но даже если так, посредник должен был знать, как я выгляжу. Знает он уже, что я самозванка, или вспомнит меня, лишь увидев в газете и хорошенько разглядев мою фотографию. Его напарник тоже может увидеть эту фотографию, и тогда они будут рассматривать меня как взятое, но невыполненное обязательство. Это может сделать нападения на меня более отчаянными, с большими шансами на успех. В конце концов, сколько ресурсов на самом деле Эйвери потратил на меня? Он наложил несколько заклинаний на беспомощного скриба и произвел несколько выстрелов наобум в мою сторону, когда возможность сама подвернулась ему под руку. Оборотное зелье, вероятно, требовалось, чтобы дать возможность подняться по лестнице, на случай, если невидимости Филча и его статуса смотрителя оказалось бы недостаточно. Он шепнул на ухо кое-кому из авроров. Пустые оборотные зелья продавались в лютном переулке. Я слышала, как некоторые старшеклассники перехихикивались об этом. Добавить волос человека в конце, и с зельем происходило мгновенное изменение. Но почему они продавались так обыденно, я не знала. Я решила не размышлять об извращениях взрослых волшебников. Если бы протекторат управлял волшебным миром, то оборотное было бы вне закона, или, может быть, разрешено только аврорам. Здесь же этому зелью учили всех, в ходе занятий по основным предметам, в сущности, наделяя каждого волшебника рейтингом скрытника. Варить оборотное было утомительно, но я подозревала, что через пару лет смогу его сделать. Скорее всего, прикуплю зелья, если найду у кого. Я не знала цен на ингредиенты, и насколько дорогостоящим является зелье. Когда узнаю, пойму, насколько сильно Эйвери хочет моей смерти. Вы считаете, если рассказать всем обо мне, это хоть как-то поможет моему положению? Спросила я. Даже без всеобщего знания, как я выгляжу, будет достаточно тяжело скрыться, когда придет лето. Также, последнее, что мне требуется, Так это нечто, что заставит всех остальных детей завидовать мне. Боитесь обидчиков, вы? — спросил Дамблдор, приподняв одну бровь. Я считал, что вы души не чаете в вызовах. То, что я их не боюсь, не означает, что я наслаждаюсь дразнилками за спиной, когда дразнящие знают, что я их слышу, отозвалась я. И, я уверена, Гермионе слушать все эти вещи тоже очень не по душе. И все же, если никто ничего не сделает, чтобы завоевать умы и сердца, все останется по-прежнему навсегда, сказал он мягко. Мир полон несправедливости, и большинство людей учатся жить с ней. До тех пор, пока первый храбрец не делает шага вперед, после чего все меняется. Разве не в вашей стране совсем недавно юная женщина отказалась уступать свое место в автобусе, просто из-за цвета ее кожи? Даже здесь, в прошлом, прошло примерно 36 лет с того момента, когда Розу Паркс, 27, выбросили из автобуса. Дамблдор считает это недавними событиями. Волшебный мир казался мне мухой, застрявшей в янтаре и замороженной во времени. Волшебники, как правило, помнили те аспекты магловского мира, которые существовали во времена их последнего контакта с таковым. Для большинства это было время, когда они учились в школе. Учитывая тот факт, что волшебники, как правило, жили вдвое дольше магглов, для кого-то вроде Дамблдора это означало, что самобеглые повозки, видимо, до сих пор оставались удивительнейшими изобретениями. «Вы же не всерьез сравниваете меня с Розой Паркс», — ответила я. «Попозировать для фотографий — это не то же самое, что начать целое движение». «Она, вероятно, также не думала, что начинает движение», — сказал он. «Она просто отстаивала то, что было правильным. Несмотря на вашу довольно сложную историю, я верю, что вы тоже обладаете сильным чувством того, каким должен быть мир». Он не сказал, что у меня сильное чувство справедливости. Было ли это скрытым оскорблением, просто ощущение такое, что я ввязываюсь в неприятности, ровно в тот момент, когда все начало успокаиваться, объяснила я. Зачем бы мне захотелось подобного? Я мог бы воззвать к вашей более корыстолюбивой стороне, сказал Дамблдор. Есть люди, которым поможет данное лекарство, и которые будут благодарны вам, если вы дадите им узнать, кто вы. Сколько всего человек там может быть, с кем такое происходило? Спросила я. Разве пожиратели смерти не убивают людей, которых пытали, после окончания пытки? Дамблдор покачал головой. Они наказывали некоторых людей в назидание другим. Это было частью их кампании по распространению страха в прошлой войне. Смерть – это просто. Но оказаться вынужденным всю жизнь ухаживать за оказавшимся в тяжелом положении родственником – такое внушает страх. Принимая во внимание, насколько близкородственно наше сообщество, это означает, что практически у каждого есть родственник, неважно насколько дальний, попавший под воздействие Круциатуса. «Я не слышала, чтобы много семей имели с чем-то подобным дело», – медленно сказала я. «Сколько времени потребовалось юному мистеру Лонгботтому, чтобы он поделился тем, что случилось с вами?» – спросил Дамблдор. «Большинство семей предпочитают заботиться о своих инвалидах дома, пряча их от мира, словно то, кем они стали, является постыдным. Неужели это и правда принесет мне так много политического капитала, чего не говорил Дамблдор, так это того, что если я когда-либо предстану перед судом, личное отношение присяжных может означать выбор между свободой и Азкабаном, или даже поцелуем. Я не могла продолжать рассчитывать на то, что всегда буду ребенком. Всего лишь через несколько лет я вырасту достаточно, чтобы стать просто еще одной взрослой, и если не подружусь с теми, кто во власти, то окажусь в полной жопе. Мысль о получении некоторой политической поддержки была привлекательной, но стоило ли оно риска привлечь внимание Эйвери и его напарника? Да пошли они нахрен. Я не могла продолжать жить в обороне. Нужно было нападать, и подобное могло оказаться чем-то конструктивным, тем, что я смогу осуществить. «Хорошо», — сказала я, — «но я предпочла бы обойтись без фотографий». «Уверен, что они будут настаивать на них», — ответил Дамблдор. «Но мы постараемся, по крайней мере, не дать разместить вашу фотографию на заглавной странице». «Мне не нравится, когда мной манипулируют», — сказала я, вставая. «Когда все произойдет?» «В течение часа», — ответил Дамблдор. «А если бы я сказала нет?» — спросила я. «Он просто считал самим собой разумеющимся, что я соглашусь, и это очень сильно раздражало. Настолько сильно, что это было почти достаточно для занесения его в мой список неотложных дел. На текущий момент список был довольно коротким. Эйвери, пожиратели смерти, Вальдемар и шляпа. Я обернулась, чтобы бросить сердитый взгляд на шляпу, которая сидела там, словно была простым куском фетра. Я не забыла, что она сотворила, но придумать соответствующий ответ было затруднительно. Я достаточно легко могла уничтожить шляпу. В замке было более чем достаточно насекомых, поедающих ткани, чтобы я, вероятно, смогла управиться за одну ночь, предполагая, что шляпа не была каким-то образом магически защищена. Но у шляпы было важное предназначение в школе, и уничтожение ее, вероятно, рассердит всех, кто когда-либо ходил в Хогвартс. Этого я себе позволить не могла, не прямо сейчас. Тем не менее, на шляпу не было никаких других рычагов воздействия. Насколько я могла сказать, у нее не было друзей. Она не ела, не пила, да практически ничего не делала. У нее не было коленей, которые можно сломать, и мысль о пытках шляпы являлась нелепой. Сбрасывание шляпы в канализацию могло сработать, но будет ли ее заботить то, что она запачкалась? У шляпы не было человеческих страхов, что затрудняло определение того, что она сочтет неприятным. Она, казалось, вообще ничего не хотела, кроме как рассовывать детей по факультетам. Это было все равно, что пытаться запугать ноутбук. Заставить ее говорить о других возродившихся тоже было в моих планах. У меня не было ничего, что я могла бы предложить шляпе, может, стирку. Откуда мне знать, что это не уловка, дабы напасть на меня? Спросила я, физически или на мою репутацию. Мне кажется, лучше всего будет, если мисс Скитер переживет свое столкновение с вами, сказал Дамблдор. Я принудила себя не напрягаться и тщательно отводила от него взгляд. Я выталкивала эмоции в насекомых и надеялась, что никто не заметит, насколько они возбуждены. Знал ли он, что я сотворила? Что он планировал предпринять по этому поводу? Она не тролль, хотя некоторые люди могут и не согласиться с этим. Хорошо, сказала я. Где будет проходить встреча? Я организовал вашу с ней встречу в классе чар, ответил Дамблдор. В свете предыдущих затруднений, я решил, что присутствие учителя будет уместно. Кого вы пытаетесь защитить? Ее или меня? Благополучие всех, находящихся на территории школы, моя ответственность, мягко сказал он. Полагаю, сейчас вам потребуется привести себя в порядок. Я нахмурилась, затем кивнула. Первое впечатление было важно. У меня были занятия с Гленном Чамберсом, пускай я на самом деле и не уделяла им много внимания. В то время я беспокоилась насчет спасения Вселенной. Произведение хорошего впечатления на прессу стояло не слишком высоко в моем списке. Тем не менее, некоторые из его советов засели в моей голове. Важно было подготовиться. Важно было думать, прежде чем говорить. Эмину выставляли вас глупым. Было важно избегать жаргонных слов. Вы говорили с общественностью в целом, не с членами протектората. Сохранять ответы простыми и краткими. Любая пресса предпочитает эффектные реплики, и они, вероятно, в любом случае сократили бы то, что вы сказали, до того, что смогла бы понять аудитория. Я нашла свою лучшую мантию и приложила усилия к тому, чтобы мои волосы выглядели прилично. Трейси показала мне заклинание, которое облегчало задачу, и я не видела причин не использовать его, пускай в глубине души и гадала, не облысею ли я в конечном итоге, когда стану старше, из-за злоупотребления этим заклинанием. Найти дорогу и прибыть в класс до репортера было не так уж и сложно. В конце концов, я следила за ее продвижением по замку. У нее были светлые волосы с тщательно завитыми локонами. Ее очки были украшены стразами. Челюсть ее была массивной, а пальцы – еще более массивными и длинными. Покрашенные в красные ногти выглядели немного похожими на когти. У нее была сумочка, выглядевшая так, словно ее сделали из крокодиловой кожи. Было в ней что-то, что вызывало ощущение щекотки в голове. Я откуда-то ее знала, это немного тревожило, и я решила быть настороже. Ее сопровождал профессор Флитвик. «Она одна из лучших моих учениц», — говорил он своим писклявым голосом. Он двигался быстро, чтобы поспевать за Скитер. «Обе мои лучшие ученицы, поступившие в этом году, маглорожденные. Это необычно, не так ли?» — спросила она. «У маглорожденных отсутствуют некоторые из преимуществ, которыми обладают чистокровные», — сказал он, включая возможность практиковать магию в ходе летних каникул. «Вы же не критикуете эту политику, не так ли?» спросила она, наклоняясь к Флитвику. «Министерство считает, что детям нельзя доверять в вопросе неиспользования магии рядом с маглами, и что это стало бы настоящим кошмаром для обливиаторов». «Нет», – торопливо сказал Флитвик. «Я просто говорил, что по моему опыту, повсеместно распространенное убеждение о том, что маглорожденные не слишком способны к магии, в корне неверно. Пара магических дарований не показатель закономерности», – с упреком ответила она. «Возможно, если бы у вас имелись какие-то доказательства, пророк и оказался бы заинтересован взглянуть на то, что вы нашли». Ее тон предполагал, что она просто проявляет вежливость, и что газета, скорее всего, не стала бы печатать никаких материалов подобного рода. Я спокойно ждала, когда они зашли в класс. «Привет, ты, должно быть, Тейлор». При личной встрече ее голос оказался более высоким, сладким и приторным. «Так говорят с маленьким ребенком». Я кивнула, и она протянула свою руку для рукопожатия. Я слегка изогнула запястье, так, чтобы моя рука оказалась сверху, и крепко сжала. Это была демонстрация превосходства, и по ее глазам я видела, что она знает об этом. Я уставилась на нее, не моргая. Это также было демонстрацией превосходства при помощи языка тела, и я обнаружила, что подобное, исходящее от девочки моего возраста, нервирует людей. Даже в волшебной культуре девочек готовили к жизни в обществе как более послушных, особенно в части их языка тела. Противоречие такому поведению служило посланием. Она отдернула руку. «Что вы хотите знать?» – спросила я. «Не возражаешь, если я использую магическое перо?» – спросила она. Она вытащила перо из своей сумочки и установила его на одном из столов. Я приглядывала за тем, что оно пишет, при помощи насекомых. Я стояла, слегка расставив ноги, и молча наблюдала за ней, не говоря ничего. Зачастую люди ощущают побуждение заполнить тишину, и говорят намного больше, чем собирались. Посмотрев на меня мгновение, она сказала: «Как тебе в голову пришла идея лекарства от Круциатуса?» «Она показалась мне очевидной», — ответила я. «Когда я узнала, как работают омуты памяти, мне показалось, что истончение воспоминаний лучше обливиата, который просто прикрывает их. Это не единственная часть процесса. Остальное было результатом усилий команды одаренных и целеустремленных медиволшебников, начиная с медиведьмы Хогвартса, мадам Помфри. Они использовали результаты сканирования твоего мозга, не так ли?» – спросила она. «И это означает, что ты прошла через нечто невыразимое. Вы можете понять, почему я не хочу говорить об этом», – ответила я. «И почему я так решительно настроена, чтобы нечто подобное не случилось снова со мной или кем-то еще. Поэтому у тебя сложилась определенная репутация?» «Репутация?» – спросила я. Я знала, к чему она клонит, но собиралась заставить ее сказать об этом вслух. «Склонности к физическим расправам, дорогая», — ответила она. «Говорят, ты убила по крайней мере одного тролля и ранила нескольких своих одноклассников. Есть люди, недоумевающие, почему тебе вообще разрешили продолжать учиться в этой школе». «Конечно же, вы не поверили этому», — отозвалась я. «Взгляните на меня. Разве я выгляжу как человек, способный убить тролля?» Она замялась в нерешительности, словно бы увидела меня в первый раз. «И помимо этого, если бы вы и правда верили, что я какая-то психопатка, которая убивает любого, причинившего ей боль, вы, вне всякого сомнения, не стали бы просить ваше перо написать то, что оно сейчас пишет». Я даже не смотрела на перо, но могла видеть, что оно пишет, и написанное не было приятным. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» – спросила она. «Вы вообще меня не боитесь», — ответила я. «И это означает, что вы не верите ни во что из той ахинеи, которую пишете. Это ведь должна была быть статья о новой медицинской технологии, или вы просто пытаетесь написать еще одну статью о том, насколько опасны маглорожденные?» «Не имеет значения, во что я верю», — сказала она. «Имеет значение то, во что поверят читатели. Мне кажется, будет лучше, если вы напишете что-нибудь более уравновешенное», сказала я, и сделала маленький шаг к ней. «Ты угрожаешь мне?» – спросила она почти восхищенно. «Конечно нет», – ответила я, приложив усилия, чтобы звучать шокированно. «Мне просто было интересно, нет ли у определенных людей симпатий к врагам министерства. Вы, конечно же, знаете, о ком я говорю». Впервые она выглядела действительно пораженной. «О чем ты говоришь? Все знают, какова его программа», – ответила я. «И может настать момент, когда людям придется выбирать сторону. Если вы выберете слишком рано, то впоследствии можете пожалеть о том. «Я не на стороне сама знаешь кого», — быстро сказала она. «Странно, но я ей верила. Разве не вы только что сказали, что не имеет значения, какова на самом деле правда?» — спросила я. «Это то, что люди воспринимают как таковую. Если люди сочтут, что вы на стороне Волт, не произноси этого», — сказала она. «На его стороне, разве не потеряете вы половину своих читателей, но людей на самом деле не интересует все это?» Сказала она, делая жест в нашу сторону. «Они хотят знать о настоящей сенсации, об опасной Маглорожденной. Если я опасна сейчас, насколько опаснее я стану в будущем? Я постоянно имею дело с опасными людьми», — безапелляционно отозвалась она. Встала, по-видимому вернув себе самообладание. «Так ты не хочешь говорить о том, что ты попала под Круциатус? Как насчет тайны твоего происхождения? Кажется, никто ничего о тебе не знает». «Я сирота», — сказала я. «Что тут еще знать? А почему нет записи об убийстве твоих родителей?» — ответила она. «И почему в Макглавских документах за последний год нет записи о семье Эберт, переехавшей в Британию? Откуда ты, и кто ты на самом деле? Я собираюсь опубликовать что-нибудь, и разве не будет лучше, если ты сама расскажешь эту часть истории?» Я бросила взгляд на Флитвика, ощущая желание скорчить рожу. «Последнее, что мне требовалось, чтобы члены персонала начали задавать такие вопросы. Если она разместит их в газете, то у меня будут серьезные проблемы». Глава 41. Интерлюдия. «Рита Скитер. Мисс Скитер», — воскликнул Флитвик. «Мисс Эберт оказала услугу всему сообществу волшебников. С чего это вы вдруг начали разбрасываться сомнительными обвинениями?» Рита и сама этого не знала. Она прибыла, ожидая, что ей предстоит заказная статья в позитивном ключе. Этого ожидал ее редактор, и это она обещала Дамблдору. Пусть она не боялась его, в полном смысле слова, Дамблдор располагал достаточной политической властью, чтобы причинить ей серьезные проблемы. В текущих условиях было плохой идеей настраивать против себя любую из двух основных групп, борющихся за контроль над магической Британией. Официально, пророк был полностью на стороне министерства, но неофициально редактор Риты опасался задеть пожирателей смерти и их последователей. Начни ее редактор так действовать, и в один прекрасный день он мог просто-напросто исчезнуть. Для такого поворота событий у него было слишком сильное чувство самосохранения. Хотя Рита иногда презирала его трусость, было бы лучше дать людям знать, что происходит на самом деле, вместо того, чтобы просто быть рупором министерства. Тем не менее, ее обожаемые поклонники ожидали определенного градуса остроты. Осторожное поведение было гарантированной дорогой к увольнению, а ничего другого Рита не умела. Даже если ей приходилось приукрашивать некоторые частности, чтобы сделать репортаж сочнее, голые факты все равно пробивались наружу, и это было самым важным. Хотя редактор Риты продолжал ставить ее в безвыходные положения на каждом шагу. Если все продолжится в том же духе, ей придется работать в магазине, как простолюдинке. Лекарство от Круциатуса было событием, происходящим раз в жизни, но не то чтобы оно повлияло на такое уж большое количество людей. Конечно, троюродная сестра Риты пострадала, и были некоторые свидетельства, что ей становится лучше, но ведь это не было в точности полностью исцеляющим лекарством, не так ли? Люди, приходящие в себя, скорее всего всегда будут людьми лишь наполовину, калеками. Всем было бы лучше, умри они давным-давно, но волшебная медицина могла сохранять людям жизнь еще долго после окончания отведенного им времени. Это было важно, но не чрезмерно важно, и тем не менее, план был написать мягкую статью про юную девочку, ставшую настоящим примером для подражания всем юным ведьмам. Этого от нее ожидали редакторы Дамблдор. Написать такое было бы наилегчайшим делом. Если бы девочка была обычной, то Рита и написала бы именно такую статью. Тем не менее, с момента, когда она вошла в комнату, что-то в девочке казалось ей неправильным. Странное чувство ужаса омывало ее с мгновения, когда Рита увидела Тейлор Эберт, и чувство это не проходило. Конечно, она навела свои справки о девочке. Важно было знать правду, прежде чем печатать ложь, особенно из-за того, что правда иногда оказывалась намного более пикантной, чем любое вранье, которое она могла придумать. То, что она обнаружила в своих изысканиях, оказалось неприятным. Девочку, несомненно, пытали проклятием Круциатус, вероятно, до того, как она вообще осознала, что магия существует. Она заявила, что является сиротой, и любой, способный прочесть между строк, осознал бы, что она одна из тех маглорожденных, чьи семьи оказались убиты еще до начала учебного года. В то же время, о ней не было никаких записей в архивах, и Авроры ничего не знали об убийствах людей с такой фамилией. Возникали вопросы, а отвечать на вопросы Рита любила больше всего на свете. У нее было чутье на новости, и сейчас перед ней лежала сенсация. Это было совершенно точно. Все же, написать заказную хвалебную статью сейчас и разоблачающую позднее, не доставило бы ей неприятностей. Тем не менее, с мгновения, когда она вошла в комнату, что-то в девочке вызывало в Рите глубокую тревогу. Ощущение такое, словно лицо девочки натянули на череп, и это было смутно неправильно. То, как она двигалась, словно кто-то влез в чужую кожу, словно там таилось нечто, только и ждущее момента, чтобы вырваться из-под кожи и поглотить Риту. Также это беспокоило не только ее человеческое «я». Жук всегда был внутри Риты, и эта часть ее кричала «Хищник». На первый взгляд, девочка выглядела как любой другой ребенок ее возраста. Она носила ту же форму, и волосы ее не то чтобы слишком отличались. Может, дело было в том, как она таращилась, не моргая, с выражением лица, не похожим ни на одного другого ребенка из тех, что повидала Рита. Может, дело было в явных попытках доминирования, выглядевших нелепо в свете того факта, что девочка была крошечной ученицей первого курса. «У людей есть вопросы», — сказала Рита, не глядя на карликового профессора, — «и они заслуживают ответов». Эберт глубоко вдохнула. На мгновение она выглядела так, словно собиралась сказать что-то едкое. В ходе интервью девочка становилась все агрессивнее, но внезапно странное чувство спокойствия снизошло на ее лицо. «Мы были в отпуске», — тихо сказала Эберт. «Впервые за долгое время моих родителей не донимали рабочие проблемы, и наконец-то мы снова могли быть семьей. Нападение произошло из ниоткуда. Я не помню на самом деле, что произошло. Говорят, что после атаки у меня остались какого-то рода повреждения мозга. Травма мозга могла объяснить некоторые из ее поведенческих проблем, и может даже ее странную мимику и жесты. Тем не менее, что-то было не так с рассказанным девочкой. Откуда взялась эта внезапная, печальная искренность? Было ли это игрой, или девочка оказалась настолько травмирована, что теперь словно многочисленные люди жили в одном и том же теле? Насколько сложно будет волшебникам заставить приезжих маглов просто исчезнуть? Спросила Эберт. Сделать так, чтобы записи исчезли, чиновники забыли. Удивляет только то, что они не проделали подобного со всеми. Она говорила об убийцах маглов. Рита ощутила внезапный всплеск возбуждения. Она пыталась осветить этот вопрос, но министерство полностью заглушило ее попытки. Ее редактор отказался даже смотреть на все, что она написала по этому вопросу, до такой степени, что у нее было побуждение накатать анонимную статейку в придиру, лишь бы хоть как-то дать ход делу. Она подалась вперед. «И это оставило тебя в полном одиночестве?» — спросила Рита. Эберт кивнула. Если бы Рита как следует пригляделась, то почти смогла бы увидеть слезу в уголке глаза Тейлор. Она убедилась, что перо сделало пометку об этом. Слеза могла быть игрой света. Может быть, написание статьи, которой от нее ждут, не будет изменой ее журналистским принципам. В конце концов, что было более вероятным, что 11-летняя маглорожденная подчинила книгу, и перо, и шляпу, и все другие защиты, имевшиеся в Хогвартсе, или что она на самом деле была жертвой, которой, судя по всему, являлась. Ее магия проявилась поздно, вероятно, в то время, когда ее пытали. Эта стихийная магия объясняла, как ей удалось выжить, в отличие от родителей. История об отважной девочке, оказавшейся в состоянии справиться с трагедией, дабы принести изумительное открытие, будет хорошо продаваться. Она может интерпретировать поведенческие проблемы как временные побочные эффекты травмы, полученные из-за того, что с ней случилось. Она, вероятно, сможет написать достаточно о том, что случилось с Эберт, дабы суметь вытащить наружу некоторую информацию об убийцах. Ей придется быть осторожной и намекать вместо того, чтобы утверждать все прямо, но эта девочка может оказаться средством воздействия, необходимым ей, дабы косвенно донести историю. «Какие чувства в тебе это вызывает?» – спросила она. Это был банальный вопрос, но дети зачастую были глупые и не так уж хороши в самовыражении. Иногда приходилось вытаскивать из них информацию, и простые, грубые методы зачастую подходили лучше всего. «Расплачутся, тем лучше. В конце концов, эмоции продавали газету гораздо лучше пресных фактов. Именно Ритина управление эмоциями, стоящими за историей, делало ее репортером номер один в газете. Конечно, во всей газете было всего лишь три репортера, и двое других были в командировке. Дамблдор запрашивал кого-то из них, что вывело из себя Риту, но она понимала. Дамблдор хотел заказную хвалебную статью, а Рита точно была известна не благодаря им. Дамблдор пристально смотрел на нее во время их разговора так, словно мог прочесть ее разум. Принимая во внимание его силу, возможно, что он и правда мог. От вопроса Риты девочка скривилась. «Пишите, что хотите», — сказала она. «Все, что я скажу, будет лишь крошечной степенью того, что я ощущаю на самом деле. Печаль, это даже и близко не передает то ощущение, когда теряешь весь мир. У меня были друзья, которых я никогда больше не увижу, семья, потерянная теперь навсегда. Сержусь ли я, ярость тут больше подойдет. Когда я стану достаточно взрослой, то собираюсь найти тех, кто сотворил такое с дорогими мне людьми, и тогда они поплатятся». Рита уставилась на нее. Девочка говорила о том, что устроит охоту на пожирателей смерти, так, словно это было уже решенным делом. Она не выказывала никакого страха от этой мысли, вместо этого в ее глазах мелькали проблески предвкушения. Ощущение нахождения в одной комнате с хищником усилилось, и к своему удивлению Рита ощутила, что начала потеть. «Есть те, кто шепчутся, что ты можешь стать следующей темной леди», наконец сказала Рита. «Считаете, мне следует?» – спросила девочка. Ее удивительно пустые глаза повернулись в направлении Риты, и звучало все так, словно ответ на вопрос не имел большого значения для нее. Девочка принудила себя улыбнуться, и это выглядело устрашающе, словно кожу натянули на скелет. «Шучу, я обычная ученица Хогвартса». Это было величайшей ложью, которую Рита слышала со времен заявления, что Корнелиус Фадж на самом деле поддерживал маглорожденных. Он использовал это заявление просто как тактику в своей предвыборной кампании, чтобы усесться в министерское кресло. На самом деле он был так же предубежден, как и любой другой чистокровный. Сама Рита была полукровкой, и она ненавидела пренебрежение со стороны чистокровных из-за ее статуса крови. Сбивание спеси с высокомерных чистокровных всегда приносило чувство мстительного удовлетворения. Вопрос заключался в том, что эта девочка определенно была необычной ученицей. Как минимум, она была травмирована и точно находилась не в своем уме. В наихудшем случае, она была как магловская кукушка 28. Она откладывала яйца в гнезда других видов, и затем позволяла другим птицам растить своих птенцов. Эти птенцы выталкивали детей самой птицы из гнезда, убивая их. Была ли эта девочка спасительницей или демоном? Обычно интуиция Риты давала ей ответ, но здесь у нее не было уверенности. «Выдающаяся ученица», — сказал Флитвик из-за ее спины. «Она одна из двух моих лучших». Он уже говорил это ранее. Повторял ли он слова в интересах девочки? Девочки в этом возрасте были эмоционально уязвимы. Рита боялась, что ей придется держать девочку за руку в течение всего интервью. Как могли они не замечать, что она за монстр? Это должно было быть очевидно каждому учителю. Они ежедневно видели достаточно учеников, чтобы заполучить бессознательную способность осознавать, что нормально, а эта девочка не была нормальной. Это должно было стать очевидно с того момента, когда она впервые вошла в класс. Тем не менее, если она попытается предупредить мир, не имея какого-то рода доказательств, то только выставит себя на посмешище. Чистокровные были убеждены, что маглорожденные – не настоящие волшебники. Они тешили себя идеей, что маглорожденные были лишь немногим лучше сквибов. Сказать им, что выдающиеся маглорожденные – магический гений, и они начнут подвергать сомнению все остальное сказанное ей, и в данный момент Рита не могла себе такого позволить. Иногда правду следовало выдавать маленькими порциями, чтобы ее смогли принять. Хуже того, семьи людей, которым лекарство от Круциатуса дало надежду, не захотят слушать, что девочка – социопат. Им нужно было верить, что она ангел милосердия, особенный человек. В любом случае, никто не поверит, что 11-летняя может быть опасна. Большинство волшебников, как правило, игнорировали всех, кто был не способен к магии. Первогодки Хогвартса еле-еле проходили такой отбор. Тот факт, что девочка убила тролля ножом, будет рассматриваться как нереалистичный, несмотря на то, что Рита слышала о нем от многочисленных источников, включая самого Дамблдора. Неопределенность терзала ее. У нее были все причины написать о девочке апологетическую заметку, в то время как критическая статья доставит Рите массу неприятностей. Тем не менее, ее читатели ожидали от нее больше, чем просто штамповка по заказу министерства. Ее работой было предупреждать общественность. Девочка пристально смотрела на нее, и, мгновение спустя, ее колючий взгляд смягчился. «Я не опасна», — сказала Эберт. «Ни для кого, кто оставит меня в покое. Люди просто, как правило, боятся всего, чего не понимают, особенно маглорожденных. Боюсь, большая часть слухов обо мне раздута, мягко говоря. Скрытый смысл был таким, что она опасна для тех, кто решит напасть на нее». Девочка могла высказать свое заявление таким образом, чтобы угрожать самой Рите. И если бы она это сделала, то линия поведения Риты стала бы ясна. Никто не смеет угрожать прессе, и она нашла бы способ протолкнуть историю в печать, даже если бы ей пришлось отправиться к Лавгудам. Но заявление было безликим, не содержащим в себе угроз. Это была констатация факта. «Что ты думаешь о чистокровных?» — спросила Рита. «Некоторые из моих лучших друзей — чистокровные», — ответила Эберт. «Я имею некоторое представление о культурных подтекстах, но не считаю, что статус крови так уж много значит на самом деле. Я считаю, что людей следует судить по их характеру и, возможно, по силе их магии». «По силе их магии?» — переспросила Рита. Эти слова удивили ее. «Никто не рождается с магией, которая сильнее или слабее, чем у кого-то другого», — ответила Эберт. «В волшебном мире магическая сила достигается упорным трудом, умом и практикой. Все это сами по себе достойные поощрения качества. Ты считаешь, что талант не играет роли?» — спросила Рита. «У некоторых людей более быстрые рефлексы, что может сделать их лучшими дуэлянтами, или поможет быстрее думать, но в повседневной магии любой волшебник может сделать что угодно, если достаточно умен», — сказала Эберт. «Всегда есть кто-то, кто учится быстрее, но если вы будете упорно работать, то неизбежно достигнете того же самого. Если бы все волшебники так считали», — пробормотала Рита. «Большинство волшебников были ленивы». Риту изумляло, что столь много волшебников не могли надлежащим образом исполнить заклинание щита. Она бы уже трижды умерла, если бы не поддерживала на должном уровне свои навыки, и в том мире, в котором жили волшебники, не было причин не знать основы самозащиты. Тем не менее, большинство волшебников и ведьм предпочитало слушать министерство и делать вид, что все в порядке. Рита пришла к решению. Она напишет обе истории. Хвалебную статью, о которой просил Дамблдор, и статью об опасной маглорожденной. Она придержит дискредитирующую статью до тех пор, пока девочка не продемонстрирует, что она именно та, кем ее считал внутренний голос Риты. В то же самое время, она попробует написать статью, назначенную ей сейчас, с отсылками к тому, что происходит с маглорожденными. Если она будет достаточно умна в написании, то статья может просто проскользнуть мимо редактора. Он рассердится, конечно, как только история выйдет наружу. Возможно, она окажется в состоянии написать больше историй, которых ей действительно хотелось написать. Оставлять население волшебного мира беспомощным не являлось ее работой. Она прошла первую войну с меньшей цензурой, и иногда удивлялась, были ли какие-то скрытые мотивы, стоявшие за аннулированием определенных статей. Были ли члены министерства в одной лиге с Волдемортом? Они каким-то образом заполучили какую-то власть над ее редактором? Рита принудила себя улыбнуться. «Мне кажется, мы неправильно начали», — сказала она. «Может быть, нам следует начать все заново. Расскажи мне, какие у тебя планы теперь, после того, как ты подала идею лекарства, оказавшего помощь столь многим людям». Перо Риты было связано с ней, так что оно уловило смену настроения и автоматически отрегулировало подход, с которым оно описывало беседу. Девочка расслабилась, несмотря на то, что не смотрела на запись. Ходили слухи, что девочка была провидицей. Трудно было поверить в такое с маглорожденной, но может она и впрямь являлась таковой. Могла ли девочка быть легилиментом? Или она просто каким-то образом читала заметки Риты? «Мне бы хотелось помочь всем», — сказала Эберт, — «не только нескольким несчастным жертвам. Для начала, мне бы хотелось насладиться учебными годами в Хогвартсе, проведенными в мире. Если такое случится, я, скорее всего, в конечном итоге, стану исследователем магии». Рита не спросила, что произойдет в случае, если девочку не оставит в покое. Часть ее до сих пор заходилась в крике об опасности девочки, так что лучше было не знать. Тем не менее, она собиралась наблюдать за Эйберт. Глава 42. Зима. 16-я страница, спросила я. Дамблдор заставил меня пройти через все это ради маленькой статейки на 16-й странице. На странице 16 находилась колонка о здоровье, но я ожидала большего, судя по тому, как он все организовал. Дочитывал ли кто-нибудь вообще до 16-й страницы, что вообще могла изменить крошечная маленькая заметка? «Ты представлена в хорошем свете», — сказала Гермиона. «Она не написала статью, разделывающую тебя в пух и прах, или чего-то такого». Рита намекнула, что меня пытали. Это объясняло странные взгляды, которые на меня бросали другие ученики весь день, смесь симпатии и ужаса. Гермиона была осторожна и не спрашивала об этом, но в ее глазах я видела тот же вопрос. Это раздражало. Стоила ли неясная потенциальная награда в будущем потери уважения в глазах всех остальных? Я не была жертвой. Я ушла от этого еще годы назад, когда торчала в шкафчике, заходясь криком. Никогда больше в своей жизни я не буду жертвой. Это не означало, что со мной не может случиться что-то ужасное. Моя удача никогда не была особенно хороша. Но даже отрезание руки не сделало меня жертвой. Позиция жертвы проистекает в первую очередь из склада ума. В наихудшем случае я была выжившей, и это было совершенно иное состояние ума. Как все могут верить всему, что видят в газете? Спросила я раздраженно. У меня никогда не было слез в глазах, и я не говорила о том, как мои родители гордились бы мной. Художественное преувеличение? Спросила Гермиона. Ей определенно было не по себе. Несмотря на все мои тренировки, она все еще время от времени воспринимала прочитанное как истину в последней инстанции. Наличие прямо перед ней того факта, что иногда ложь печатают, должно быть, приводило ее в замешательство. «Не верь всему, что говорит женщина», — сказала я. Я бы больше злилась на Дамблдора, но подслушивала, когда Флитвик отправился к нему с протестом. Очевидно, узнав, что интервью будет проводить Скитер, он связался с ее редактором. Дамблдор заставил его согласиться на то, что сам просмотрит статью, прежде чем та окажется опубликована, а также на то, что у него есть право зарубить статью, если та ему не понравится. Это была коррумпированная система, но Дамблдор знал, как с ней работать. Скитер не знал об этой закулисной сделке и, скорее всего, пришла бы в ярость, узная таковой. Я знавала журналистов и ранее, и даже наихудшие из них, как правило, верили в то, что пресса должна быть независимой. Гермиона кивнула рассудительно. Я не осознавала, что все настолько плохо. Журналистские стандарты в волшебном мире низковаты. Да, я взглянула на нее, удивляясь, не считала ли она на самом деле, что макгловские газеты настолько уж лучше. Может, они и были здесь. Дома протекторат обладал необычайным влиянием на средства массовой информации. В идеальном мире это было бы неприемлемо, но это все равно случилось. Ото всего произошедшего на душе у меня остался не самый лучший осадок, хоть оно несомненно сработало в мою пользу. Дамблдор проталкивал свои взгляды относительно маглорожденных, но точно так же мог действовать Люциус Малфой или один из других пожирателей смерти, прессующий редактора, чтобы протолкнуть свои взгляды. Насколько вся война состояла из закулисных сделок вроде этой, политика всегда вызывала у меня отвращение. Политикам нужно было идти на компромиссы, чтобы добиться выполнения сделок, но проблема заключалась в том, что чем больше ты идешь на компромисс, тем легче тебе становится продолжать действовать в том же духе. Ты теряешь из виду тот факт, что время от времени случаются моменты, в которых идти на компромисс никак нельзя, и в конце концов ты становишься чем-то, чего и сам не смог бы узнать. Политическая власть была еще больше развращающей, чем другие типы власти, потому что она требовала продажи своей души. Ну, медленно проговорила Гермиона, не похоже, чтобы все это слишком много значило. Это просто статья на 16-й странице. Точно. Так почему Дамблдор так настаивал на ней? Неужели он так отчаянно желал изменить разумы людей, даже на долю дюйма, что хватался за любую возможность? Неужели все было уже настолько плохо? Я видела множество повседневного расизма в населении в целом. Он был в том, как разговаривали ученики, в предположениях, которые они делали, в шутках, произносимых, когда они считали, что их никто не слышит. Вероятно, они переняли расизм от родителей, но их родители были, скорее всего, еще хуже из-за того, что не сталкивались с маглорожденными каждый день. Волшебники могли жить маленькими замкнутыми анклавами, где им вообще не требовалось сталкиваться с теми типами людей, которые им не нравились. Им даже не нужно было слушать те идеи, которые были им не по нраву. Вероятно, это было одной из причин того, почему ежедневный пророк оказывал на них такое большое влияние. Они не получали новостей из любых других источников. Придира, к несчастью, не считался. Кажется, это была странная маргинальная газетенка, полная теории заговора. Люди читали ее скорее для того, чтобы посмеяться, нежели всерьез веря в то, что там говорилось. Хуже того, волшебники, как правило, жили вдвое дольше маглов, и это означало, что старые расистские идеи, которые просто издохли в магловском мире, здесь длились, распространялись на правнуков и пропагандировались. Были люди, прогрессивные для своего времени, но по сегодняшним стандартам их сочли бы ужасными расистами. В волшебном мире множество их все еще находились вокруг. Что ж, прямо сейчас я ничего не могла с этим сделать. Статья вышла, и планы Дамблдора, какими бы они ни были, пришли в движение. Прежде всего я сглупила, соглашаясь на интервью, но, может быть, Дамблдор был прав. Некоторым людям лекарство должно было помочь, и если среди них найдутся власть имущие, может быть, я смогу как-то использовать это к своему преимуществу. Не слишком утешало и то, что люди продолжали бросать на меня странные взгляды. Мне хотелось рявкнуть на них, но с учетом того факта, что по школе все еще шастало несколько бобгартов, это было хорошим способом оказаться перед лицом направленных на меня палочек. Такие взгляды длились в течение следующих нескольких недель, даже когда все вернулось к привычному распорядку. На меня больше никто не нападал, хотя я и правда получила письма от нескольких людей, благодаривших за совершенное мной. Разумеется, сначала их проверял Снейп. Он занимался этим, потому что я отказалась открывать собственную почту по очевидным причинам, и также из-за того, что он, вероятно, беспокоился, что я занимаюсь чем-то злодейским при помощи корреспонденции. Если бы я и правда занималась чем-то подобным, то делала бы это при помощи близнецов Уизли, Гермионы, Невилла или Милли. Вероятнее всего, я прибегла бы к помощи близнецов, раз уж никто не знал о нашей связи. Невилл исхитрился затащить меня на оба матча по квиддичу, и хоть я ужасалась тому, насколько опасно все это в целом было для школьников, игра оказалась вроде как забавной. В ретроспективе, отправлять Висту на встречу лицом к лицу с Луном было еще менее безопасно, а квиддич, по крайней мере, был зрелищным. Я наблюдала и делала заметки, когда новый смотритель украл несколько вещей в замке. Он занимался этим нечасто, но я все записала. Возможность для шантажа могла оказаться очень удобной позднее. Я не планировала использовать это в повседневной жизни. Флетчер был человеком Дамблдора, и он заинтересовался бы тем, как я узнала то, что узнала. Если бы мне не повезло, то Флетчер отправился бы к Дамблдору, даже если бы это означало раскрыть совершенное им. Он не показался мне человеком, ставящим интересы других выше своих, но я и раньше ошибалась в таких вопросах. Как-то незаметно подошло время зимних каникул. Возвращение в школу оказалось легче, чем я считала, пускай я и использовала чары обнаружения людей каждый день. Я использовала их не только из-за страха перед нарушителями. Я также подозревала, что любой из профессоров мог использовать чары хамелеона. В двух случаях я обнаружила наземникуса Флетчера, пытавшегося незаметно проследить за мной, когда я направлялась на практические уроки с близнецами Уизли. Я убедилась, что Гермиона, Невилл и Милисент также знали заклинание и неукоснительно использовали его. Вероятно, это было хорошей тренировкой для того, с чем мне придется иметь дело, когда школу закроют на лето. Снаружи громоздились кучи снега, и это означало, что большинство моих насекомых были в спячке или мертвы. Пространство внутри замка было достаточно теплым, чтобы они могли выжить, особенно магические насекомые, но я принялась заполнять свою мошну максимально возможным количеством насекомых на экстренные случаи. Сумочка давала им возможность жить в тепле и оставляла их готовыми для нападения, при этом существенно уменьшались мои возможности шпионить за окружающими. В будущем я собиралась посмотреть, не найдется ли способа расширить согревающие чары на других. Скорее всего, я не смогу расширить их на каждое насекомое, находящееся в моем распоряжении, но все равно этим вопросом следовало заняться. Я размещала насекомых гнездиться в недоступных местах вокруг труб. Горячей воды было более чем достаточно, чтобы сохранить их живыми в самое суровое время зимы, но они становились вялыми и трудноиспользуемыми, когда отправлялись шпионить для меня. Это делало меня немного параноидальной. Тем не менее, моей репутации, очевидно, оказалось достаточно, чтобы прекратить дальнейшие нападения, или, может, все дело было в идее, что персонал и картины внимательно за мной наблюдают. Слухи, гуляющие по школе, заключались в том, что это было как для защиты от меня, так и наоборот. «Я была бы счастлива, если бы ты отправилась со мной ко мне домой на каникулы», — сказала Гермиона. В ее глазах стояли слезы, что вызвало во мне легкий дискомфорт. «Я не стала бы подвергать вас всех опасности таким образом», — сказала я. «И я рада, что в этом году ты проведешь каникулы в Европе». «Я поговорила об этом с родителями», — отозвалась она. «Они хотели забрать меня из школы, но я убедила их, что на самом деле здесь я в большей безопасности, чем там, снаружи. Им безопаснее тоже, когда я здесь». Я кивнула. По крайней мере, ее родители готовы были выслушать. Я же готова была поставить на то, что многие родители маглорожденных, скорее всего, недооценивали степень угрожающей им опасности, в особенности из-за того, что не получали волшебных газет. Не то чтобы Скитер или остальные по-настоящему сообщали о том, что происходит на самом деле. В газетах, которые я заимствовала у Невилла время от времени, мелькали намеки о том, что творится, но ничего существенного. Они оказывали медвежью услугу всему населению, насколько я понимала. «Буду ждать с нетерпением возможности повидаться с тобой, когда ты вернешься», — сказала я. Она кивнула. Ее вещи были собраны, и она левитировала за собой сундук. Забавно, что всего лишь за несколько месяцев до этого она была изумлена тем, что я левитировала пустой сундук, но теперь она проделывала то же самое небрежно, словно и не прикладывая никаких усилий. Каникулы длились всего 2 недели, и подавляющее большинство учеников отправлялись по домам. В течение часа замок опустел, и ощущение было таким, словно эхо гуляло по нему, и сам замок стал намного больше, чем был в то время, когда его наполняли ученики. Во всем этом было нечто жутковатое. Обычно это было место, заполненное смехом и топотом ног. Теперь школа ощущалась заброшенной. В некотором роде, теперь я была в большей безопасности, чем раньше. Меньше людей, желающих столкнуть меня с лестницы, и прикрывать себе спину будет легче в отсутствии фоновых шумов, маскирующих звук приближающихся шагов. В то же самое время вокруг не будет никого, кто мог бы услышать мои крики. Даже часть персонала уезжала на каникулы, оставляя школу под присмотром преподавательского костяка, не в буквальном смысле, к досаде некоторых учеников.